Пятница, 8 марта. Первое. Лайонус Сиксгилл. По прозвищу «Дайте мне хорошенько по морде», желательно шлакоблоком. Второе. Лана Раунтри. Сотрудница отдела продаж и выдающаяся спермопоглотительница. Третье. Эй Джей. Подлый предатель. Сегодня меня все просто отчаянно бесило. Я даже сама от себя такого не ожидала. Дошло до того, что мне пришлось физически удалить себя из офиса, иначе я бы зашвырнула кружку в окно кабинета Рона. Жажда убивать во мне разгорелась совершенно неописуемая. И причин для этого было три. Первое. Телефоны, которые трезвонили у всех без исключения, даже у завхоза Эрика. Писклявые такие свисты весь, сука, день напролет, по всему этажу, будто тут везде лежат мертвые пожарные. Второе. Эй Джей начал готовить Дейзи тосты с арахисовым маслом и бананом и усаживаться на край ее письменного стола поболтать. К тому же он помнит, сколько ей в чашку нужно класть сахара, в отличие от двух таблеток Андерелла, которые вечно забывает положить в мой кофе. Третье. Лайонус не только загробастал фотографию с бунтарями-любовниками и выдал ее за свою, он еще и зарегистрировал копирайт на снимок, а мой кадр перепостили в социальных сетях, держитесь крепче, более 135 тысяч раз. Но и это еще не все. О, нет. Сегодня этот бесхребетный недомерок пригласил тех самых бунтарей-любовников к нам в офис и представил их всей команде. Друзья, это Сэм, а это Далила. Самсон и Далила в реальной жизни. Мы наконец-то их отыскали. И все, подобно огромной компании злокачественных опухолей, каковыми они и являются, принялись аплодировать, а двое хлюпиков-тинейджеров с библейскими именами стояли, ссутулившись и смутившись. Он в узеньких джинсах и с цепочкой для бумажника, она в худи с растянутыми рукавами и в разрисованных за маской мартинсах. Лайонус встал позади них и положил по руке им на спины, как будто они его марионетки. В жизни не видела менее библейской картины. Лайонус отвел парочку в кабинет к Рону пить кофе и есть капкейки за счет их новых друзей из газет. Угадайте, кому пришлось бегать в кафе за капкейками? Угадайте, кто понятия не имел, для кого они? Угадайте, кого не пустили в кабинет Рона присоединиться к остальным? Я сидела и клокотала от злости у себя за столом, не сводя глаз с двери Рона, пока ко мне не приковылял Джефф с результатами турнира по дартс, которые мне нужно было набрать на компьютере. И вот тут-то я встала со стула и пошла. И просто шла все дальше и дальше. Погода была хорошая, но даже если бы не это, я бы не стала возвращаться за пальто. В конце концов я дошла до парка, села на скамейку в его тихой части, под деревьями, и заплакала. Пожалела, что со мной нет Дзынь. Обычно в такие моменты, когда всего как-то уж чересчур, она лижет мне лицо. Но они с миссис Уитекер ушли до вечера. В парке было безлюдно, так что никто меня не видел и не слышал. А я, впрочем, давно к этому привыкла. Никто, сука, не видит и не слышит. Я не могла припомнить, когда в последний раз как следует плакала, осмысленно и со слезами. Звуки, которые я при этом производила, выходили приглушенные и скрипучие. Чистая ярость под управлением соплей. Ракеты у меня в голове были нацелены на такое количество разнообразных целей, что они уже все перемешались. Работа, Крейг, Локна с их вечными постами в Фейсбуке о том, как очаровательна их жизнь. Сэм с Далилой. Потрясающая жизнь Серен в Америке. Мама с папой. Дерек Скат. Я хотела убить весь мир. Все, что существовало в реальности, было плохо. И не было в реальности ничего такого, ради чего стоило жить. Все, без исключения, должны были просто взять и умереть. Возможно, Бог или кто там сидит наверху на облаках пытается мне об этом сказать еще с Прайори Гарденс, что в моей жизни никогда не произойдет ничего хорошего. Правда, кое-что хорошее уже случалось. Летние каникулы, которые я проводила у бабули и дедушки. Школа, после того, как ушла Джулия. Крейг, когда мы только начали встречаться. Даже газет, когда меня назначили ассистентом редакции, и Лайнус Сиксгилл еще не появился. Когда я, вытирая глаза, вернулась в офис, никто и не заметил. Никто даже не спросил, где я была. Конечно, истерики — это здорово, но какой в них прок, если ни одна скотина их не видит? Эй-Джей сегодня 15 минут разговаривал с Ланой. Сидел на краю ее стола и выпил там весь свой кофе. Я подумала о наборе ножей Саботье. Вообразила себе тугую, жилистую шею Эй-Джея под этим прекрасным тесаком. Знал бы он, на что я способна. Знали бы все они, что может натворить безобидный душистый горошек.